осиротели мы, кричали, не бросай нас, батюшку, Иван Алексеевич, сгинем ведь, пропадем. Иван Алексеевич объехал свое печальное поместье, поглядел на запущенные, а то и проданные крестьянские наделы и все-таки начал собираться в Сибирь. Поправлять хозяйство здесь уже не имело смысла. Он продал все, что можно, рассчитался с долгами и, отобрав из крестьян самых работящих, набралось 80 душ, двинулся в путь, хорошо натоптанный кандальниками. Оставленные им теперь навсегда вольные лодыри тащились за барином верст 40, будто бы провожали, но все просили не бросать их, и пока провожали, несколько человек с семьями пристроились к обозу. Соседи-помещики в открытую смеялись над отставным гусаром и тоже провожали его до границы Воронежской губернии, выпрашивая продать племенных коней, которых уводили в Сибирь для расплода. В Сибири Иван Алексеевич выбрал место по тому времени в Большой Глухомане за Исаульском. Было там всего одно село, свободное. Зато прорва никогда не паханной земли и не кошенных лугов. Он поселил своих крестьян так, чтобы у каждого было довольно всяких угодий, помог срубить избы и распахать пашни. Тогда деревни Березина не существовало, и никаким проектом она не предусматривалась. Только раскиданные верст на 30 хутора, примерно так по-американски представлял он заселение сибирских вольных земель, старожилы из свободного, окрестьянившиеся казаки вначале приняли новопоселенцев с миром, брали друг у друга невест и уже начали было перевязываться родней, как перевязывает рожь вездесущий повивалка. Никто никому жить не мешал. Но скоро и неожиданно наступили перемены, предугадать которые Иван Алексеевич не мог. Пожив на хуторах года 3, переселенцы стали жаловаться на тоску и скуку одиночества, на зверье, что рыскает по ночам у заплотов, на то, что жизнь по хуторам делается все безрадостнее и горше. Сначала крестьяне просили барина съехаться хотя бы по 2-3 семьи на одно место. Иван Алексеевич внимания этому особого не придал и позволил. Вы, дескать, люди вольные, живите как вздумается. Однако еще через 3 года он за голову схватился. Хутора росли, будто снежные комья, и скатывались все ближе и ближе к поместью барина, такому же хутору, и на глазах по склону холма, где стоял тогда временный барский дом, образовалась деревня, очень похожая на обыкновенную российскую. Брошенные земли и угодья зарастали, далековато ездить, а бывшие русские фермеры, как с гордостью называл Иван Алексеевич бывших своих крепостных, распахивали бросовые земли и неудобья, лишь бы поближе к дому. Ивану Алексеевичу потом многие говорили, чтобы он оставил свою затею. Сделать из русских мужиков, привыкших жить в общине, американских фермеров, чтобы он перестал нянчиться с ними, как с детьми. Однако упрямый отставной гусар всю жизнь гнул свое и под старость лет одряхлев телом и умом, построил общественную пекарню для крестьян, где бы лучшие хозяйки выпекали хлеб на все село, так как сами крестьяне пекли хлеб кислый и невкусный. Однако это последнее его дело, на благо угнетенного народа, обернулось тем, что бабы в Березине вообще разучились печь хлеб, а пекарня собрала со всей округи, как речная заводь, несомой водой ссор ленивых и пропившихся зимогоров, бесшабашных лодырей, погорельцев и нищих. Иван Алексеевич распорядился подавать всем. Едва возникла деревня Березина, как сразу начались распри со старожилами из свободного. На огромной и вольной сибирской земле стало тесно. Люди скучивались, жались друг к другу, и в такой сутолоке волей-неволей наступали соседу на пятки, переходили чужие дорожки, а то и вовсе, отчаявшись, лезли по головам. Возникали ссоры и стычки из-за спорных угодий и пашин, из-за ореховых промыслов и охотничьих зимовий. Доходило до того, что схватывались даже смолохуры, хотя и причин-то особых не было. Смолистых пней после пожаров хватило бы на несколько поколений.